Здравствуйте. По мнению одной моей знакомой бабушки, кондиционер – это специальное изобретение, чтобы создавать сквозняк и мучить детей. Итак, тема нашей сегодняшней встречи – ребенок и кондиционер. Пойдемте поговорим. Здравствуйте, здравствуйте. Вам не жарко? Это потому, что здесь кондиционер. Вообще, мы сегодня говорим про кондиционеры. Луиза Васильевна, я даже не спрашиваю, пользовались ли вы кондиционером, когда ваш был маленьким. Вот даже и не спрашиваю. Ну, и не спрашиваете. Тогда давайте все-таки спросим тех, кто разбирается. Это наши эксперты. Давайте. Кондиционер я уже знаю. Мне там в своей группе рассказали. Кондиционер это такая, как там? Это коробочка такая. Ну такой ящик, который делает холод. Это казняк. Правило, включаешь резетку и он работает. Крутится. Потом еще сначала маленький включается вентилятор, потом больше, потом еще больше, потом большой. И все, и холодно потом. Он согревается, и холодно. У нас дома душно, и мы уже махаем вертером, мы уже махаем листочками или чем-то другим. Мама уже говорит купить кондиционер. Папе кондиционером может пользоваться только взрослые. Кондиционер это не вредно. Если летом, то не вредно, а зимой вредно. Если вот держать его по час или два включенным, он переохлаждает помещение. И если туда лечь спать, ну, в том помещении, которое переохлажденное, то на утро будет кашель. Я сам в этом убедился. Спонсор программы – торговая марка «Барни». Сложная эта штука кондиционеры, сложность ее состоит в том, что когда молодые родители хотят что-то об этом узнать, к кому они обращаются? Как правило, к старшему поколению. А старшее поколение разводит руками, оно опыта не имеет. Тогда родители идут к врачам, но я вам честно должен сказать, что за время обучения в мединституте такого слова «кондиционер» я тоже не слышал. И если вы думаете, что в программе нынешних мединститутов есть тема «ребенок и кондиционер», то вы ошибаетесь. Но ведь этим мы все пользуемся практически ежедневно, да? В автомобилях, в офисах, в приемных больших начальников и начальников поменьше, дома. Мы все используем кондиционеры. Опасно ли это? Страшно ли это? Приходят такие к врачу? Да. А вот у вас была семья доктора Батшеева с двумя детьми. То есть даже врачи приходят к врачам, да, чтобы поговорить, да, о кондиционере. Да. Давайте послушаем. Это Даша. Она верит в чудеса и дружит с гномами. А самый младший из гномиков – братик Коля. Даша считает, что у гномов всегда много работы. И, наверное, потому у них случается потничка. Мама Женя и папа Сергей даже не спорили, но решили еще послушать доктора Комаровского. Тем более, что папа Сергей тоже доктор. Он акушер-гинеколог. Но неожиданно разговор зашел совсем о другом. Отлично. Иди к нам. Коля. Коля. Ой, Коля. Здравствуйте, Коля. Как жизнь? А? Как жизнь? Ой, а что же это такое? Что это за такие интересные прыши у вас? А ну-ка, покажи. А это просто он от пота. От пота? А чего же он потеет? Да Шунь, расскажи, чего, Коль? Коль, подожди. Потому что ему жарко. Ага, так оказывается, потница – это симптом чего, Даша? Из-за чего бывает потница? Из-за того, что жарко. Молодец. А из-за чего бывает жарко? А ну давай маме с папе расскажем. Из-за солнца. Из-за солнца. А что это наш Коля? А смотрите, какой наш Коля блондин, да? То есть Коля, человек, Северный, блондинистый, его солнце уж никак. Чего он на солнце делал, Коля, мать, поделитесь с нами. Ну, была кратковременная поездка в машине, вот, после чего... Бедненький, а кто ж тебя послал на базар, моя девочка? То есть вся семья держится на тебе, я чувствую. Да, я с бабушкой пошла, я у бабушки на даче. Тебе было жарко? Да. Скажите, пожалуйста, а когда вы ехали, была у вас, как говорите, путешествие в машине. Скажите, а ваш муж, он еще на машину с кондиционером не заработал? Был кондиционер. Уж понимать, что ребенок и кондиционер это совместимые вещи. А детская комната и кондиционер? Совместимые, если мы контролируем. В любом случае, если у нас есть выбор спать в 29 или в 21, то однозначно 21. Другой вопрос в том, что используя кондиционер, мы должны подразумевать его минусы. И знаете, как им пользоваться? Ну, элементарно. Ну, сделать так, чтобы струя воздуха не попадала на ребенка, да, который создает кондиционер. И понимать, что коль скоро у нас кондиционер работает, то мы должны контролировать параметры воздуха. Температуру и влажность. В конце концов, если кондиционер сушит воздух, то мы можем его дополнительно увлажнить. Есть кондиционеры с функцией увлажнения дополнительной. То есть, за этими вещами мы должны контролировать. Постановка кондиционера должна быть подальше от детской кровати в таком случае. Надо специально выводить так, чтобы воздух не шел прямым. Ну, по большому счету, да. Нежелательно, чтобы... Кровать попадала в поток воздуха. Это, ну, как правило, любой более-менее цивилизованный кондиционер, который обычно люди не экономят на кондиционерах в детскую комнату, да, то в такой кондиционер не должен создавать поток воздуха и резкого контраста температур. И это нормально. В любом случае, мы должны понимать, что время-то изменилось. Кондиционер – это достижение цивилизации, позволяющее человеку адаптироваться к жаре. И вы родили детей в те времена, когда всю жизнь теперь, если они будут жить в условиях цивилизации, их будут сопровождать кондиционеры. Везде. Везде. В машине. В машине, в операционной, везде, в палате, дома, в кабинете, в офисе. Им придется мириться с кондиционированным воздухом. Поэтому будет очень здорово, если мы не будем жить так, чтобы разделить жизнь на две части. Жизнь до кондиционера и жизнь после. То есть ваше, наше поколение мам и пап, это первое поколение в этой стране, которое учит своих детей жить с кондиционерами, не имея никакой информации. Попробуйте, вы как доктор, в любом учебнике найти правила, в учебнике медицинском или педиатрическом найти тему «Ребенок и кондиционер». Не можете. Почему? Нет. Потому что никто не кто пишет в нашей стране учебники? Профессора. Да. А профессора находятся в таком возрасте, что у них нет личного опыта выращивания собственных детей в условиях кондиционера. Угу. Поэтому получить адекватную информацию об этом – чрезвычайно сложно, но мы вот с вами и попытаемся это сделать. Рассказать людям о том, какие кондиционеры, в конце концов, бывают, как их надо ставить, в чем их минусы. Тем не менее, для вас главное при использовании кондиционеров понимать, что не должно быть вот у вас ощущения, вот когда вы заходите в комнату с кондиционером, где он есть, вам не должно быть холодно. Вы этого ощущения не должны испытывать. Вам должно быть нормально, не жарко. Задача кондиционера не сделать так, чтобы вот работает кондиционер, и ребенок спит в куче пеленок и под одеялом. И вот это неправильно. Кондиционер должен сделать так, чтобы вам не было элементарно жарко. И резкие перепады. Да, резкие перепады, они совершенно неестественны. Но мы ведь должны понимать, что если мы с детства знакомим детей с достижением цивилизации, то потом им будет легче в этих условиях жить. Поэтому не надо откладывать знакомство с кондиционером, как любое достижение цивилизации. Это то, с чем надо научиться жить. Просто в нашей стране все, с чем нет опыта у наших бабушек общения, все это воспринимается как враг детского здоровья. Еда в баночках – враг детского здоровья. Подгузники – враг детского здоровья. И, естественно, кондиционер – ну, самый страшный враг. Я вам хочу сказать, Евгений Олегович, что вот у меня была ситуация, когда Андрей был маленький, мы ехали в машине, кондиционера не было, мы открыли окна, и после этого надуло в ушки, и я имела проблемы, поэтому... Наверное, если бы вы ехали сейчас, у вас бы был кондиционер, но если бы вы приехали на море, начали бы нырять, и у вас заболело ухо, то вы бы сказали, что виноват во всем кондиционер, с которым вы ехали, ну, правда? Может быть, да. Таким образом, в чем суть. Мы уже неоднократно рассказывали в наших передачах о том, что принципиальная особенность человеческого детеныша как раз состоит в том, что ребенок способен адаптироваться к тем условиям, в которые он попал. Вот и чем ребенок младше, тем выше способность адаптироваться. Вот принесли мы из ребенка из роддома, если в комнате всегда сухо, тепло, 24 градуса, нет сквозняков, идеальная чистота, ребенок будет жить в таких условиях замечательно, но он будет жить замечательно только в таких условиях. А если мы принесли ребенка, когда сегодня жарко, завтра тепло, сегодня сыро, тут сквозняк, тут грязь, тут чистота, то ребенок адаптируется именно к таким условиям. Если человек никогда в жизни не видел кондиционера и вдруг сядет в комнату, где температура 18, зайдя в эту комнату с 35, то, естественно, его сосуды не успевают адаптироваться под такие изменения температуры, и человек начинает болеть. Поэтому главное понять, чем дитя младше, тем легче ему будет адаптироваться к жизни в кондиционированном воздухе. Не надо думать о том, что он еще маленький и кондиционер опасно, а вот он доживет до 3. И мы тогда кондиционер включим. Чем младше ребенок, тем опаснее ему жара и перегрев, потому что дети выделяют намного больше тепла. Потому что у детей несовершенны механизмы терморегуляции. Если маме и папе жарко, то ребенку очень жарко. Если маме и папе нужен кондиционер, то ребенку кондиционер не просто нужен, а жизненно необходим. А теперь ваши вопросы. А вот скажите, пожалуйста, вот когда мы с детьми гуляем на улице, там очень жарко, они, естественно, перегреваются. И вот заходишь вдруг в магазин, а там кондиционеры. И вот зачастую бывает, что к вечеру уже появляются сопли, там вот что-то такое. Это говорит о чем? То, что ребенок не приспособлен? Нет, это как раз говорит о том, что вы, как мама, недостаточно внимания уделяете закаливанию ребенка. Именно вы. Потому что на самом деле, вот с моей точки зрения, человеческие сосуды, они способны очень быстро реагировать на изменения температуры воздуха. Но если ребенок с рождения находится в условиях стандартной температуры, то, естественно, для него это опасно. Но виноват в этом не кондиционер. Виноват в этом мама, которая не знает, что с момента рождения можно купать ребенка в прохладной воде, что есть такое понятие, как контрастный душ, что можно побегать голыми ногами по холодному полу, и что это очень полезно, и так далее. То есть, если мама понимает, что такое закаливание, и учит ребенка не бояться холодной воды, сквозняка, контрастов температур, то для ребенка, конечно же, не опасно зайти с жаркой улицы в магазин, где работает кондиционер. А вот говорят, что кондиционер сушит воздух и съедает кислород. Это правда? Это действительно правда. Ну, конечно, понятие «съедает кислород» – это что-то такое звериное, но на самом деле действительно сушит воздух. Вообще, коль скоро возникли такие уж вопросы, давайте тогда посмотрим, наверное, и обратим внимание всех, и попытаемся записать и запомнить главные правила общения детей и взрослых с кондиционером. Итак. Что означает первая фраза «своевременное знакомство»? Она еще раз подчеркивает, что знакомиться с кондиционером надо не перед выходом на пенсию, не перед тем, как вы будете отдавать его в школу, а фактически тогда, когда есть реальные показания. То есть тогда, когда есть жара, тогда и используется кондиционер. Есть поездка в жару в автомобиле, и в автомобиле есть кондиционер. Знакомьте. Чем ребенок младше, тем это знакомство будет безопаснее, подчеркиваю. Ребенок сможет адаптироваться к жизни в условиях кондиционера. Второе правило. Техническое обслуживание. Понятно, что автомобиль это хорошо, но если с автомобилем не знаком автослесарь, то это опасный автомобиль. Любой кондиционер имеет определенные сроки, когда он должен обслуживаться, когда в нем своевременно меняются фильтры. Это фильтры качественные. Короче говоря, следите за гарантийными обязательствами, за правилами эксплуатации. То есть грамотная эксплуатация. Очень важно направление потока воздуха. Практически все современные кондиционеры позволяют регулировать направление потока. И желательно, чтобы человеческое тело, особенно детское тело, особенно голое тело, не находилось в струе воздуха. То есть кондиционер однозначно может находиться в той комнатке, где есть детская кроватка, но надо постараться очень, чтобы поток воздуха холодного не попадал на детскую кроватку. Следующее правило. Постепенное снижение температуры. Современные очень мощные кондиционеры, конечно, позволяют температуру очень быстро сделать очень холодной. Тем не менее, вот как раз чем больше контраст температур, тем труднее ребенку к этому адаптироваться. Опять-таки, вы должны знать, что если вы поставили, например, на кондиционере цифру 24, а в комнате сейчас 30, то из кондиционера выходит воздух не 24, а 18-20. И он станет 24 только тогда, когда температура в комнате будет 24 градуса. Да? Поэтому, если очень жарко, не ставьте сразу 24, поставьте 28. Через полчаса 24. Постепенное снижение температуры. То, о чем мы говорили на приеме, я еще раз повторяю. Кондиционер нужен не для того, чтобы вы мерзли. Кондиционер для того, чтобы вам не было жарко. Если возникает ощущение холода, значит, вы поставили неправильные цифры. Подумайте об этом. Кондиционер, чтобы вам не было жарко, а холода не надо никому. Контроль влажности. Это очень важно. Принцип работы кондиционера построен на достаточно сложных физических манипуляциях, но суть, в любом случае, кондиционер построен на испарении, и при испарении уходит тепло. Поэтому постоянно из кондиционера, из трубочки кондиционера капает вода, а воздух в комнате высушивается. Сухость воздуха – это достаточно опасно. Поэтому контролируйте температуру и влажность воздуха с помощью приборов, которые показывают влажность воздуха. Нормальная влажность воздуха все-таки не должна быть ниже 40%, оптимально от 40 до 70%. И используйте такие приборы, как увлажнители воздуха. Ну, один из таких увлажнителей ультразвуковой стоит сейчас перед нами. За этим следите, пожалуйста. Чем больше времени работает кондиционер, тем, естественно, больше времени должен работать увлажнитель. Хотя главное все-таки добиться нужной влажности. Учет индивидуальных особенностей. На самом деле все правила, они придуманы для того, чтобы было меньше проблем. Но поверьте мне, если это ребенок, который с рождения купается в прохладной воде, ходит босиком, выскакивает раздетый на улицу, ему кондиционер никакой угрозы не представляет. И если это действительно так, доставьте вы какую угодно температуру. Да пусть он дует воздух, не дует, это не важно. Короче говоря, если вам хорошо, не надо лишних ограничений. И последнее, воздухообмен. Все-таки, как правило, кондиционер эффективен тогда, когда все в комнате закрыто. То есть, если открыто окно или открыта дверь, кондиционер работает практически постоянно, высушивает воздух намного активнее, поэтому совет. Все-таки иногда квартиру открывать и обеспечивать доступ свежего воздуха. То есть устраивать эпизодические сквозняки. Вот, собственно говоря, все правила, которые надо использовать. А теперь, если есть еще вопросы, давайте на них отвечать. Скажите, пожалуйста, а может ли кондиционер работать 24 часа в сутки? Кондиционер может работать с 1 июня до 1 сентября. То есть кондиционер — это как холодильник. Вот сколько можно работать холодильнику? Пока есть потребность в сохранении качества продуктов. Да? Вам жарко? Ребенку жарко? Жарко для ребенка — это не жарко для взрослых. Я еще раз подчеркиваю. Для ребенка жара — это огромный риск. И поверьте мне, что на самом деле, когда вот я, действительно готовясь к сегодняшней передаче, попытался найти какие-то правила медицинской безопасности при использовании кондиционеров, написанные где-нибудь в стране, где кондиционеры используются постоянно, вы знаете, таких правил нет. Никто не может себе представить, что в жару человек пожилой или ребенок будет жить в жаре. То есть вот этого никто не может себе представить, что может в жару существовать детский сад без кондиционера. А вы можете себе представить, вот сейчас страшная жара, да? И именно сегодня, в этот момент, десятки, сотни наших соотечественниц сидят в инфекционных больницах, в детских больницах, в палатах. По 4 мамы и 4 ребенка. И там на термометрах показано 30 градусов. И денег на эти кондиционеры никто почему-то не дает. Понимаете, это проблема глобальная. Наши соотечественники реально мучаются, потому что кто-то решил, что детям кондиционеры вредны. А детям вредна жара. А им сейчас в жару ставят ежедневные капельницы, потому что из-за жары у них обезвоживание. И они плачут, и государство тратит деньги не на кондиционеры, а на капельницы, на уколы, на работу медсестер. И мы считаем это цивилизованной страной. Вот и все. Ну вот когда они не вредны совершенно, да, вот как бы вот... Естественно, Луиза Васильевна, с помощью кондиционера можно ребенка заморозить. Можно положить ребенка фактически на сквозняк и создать у него рефлекторные реакции с заложенным носом. Можно... Ребенок однозначно, слизистые оболочки могут отреагировать на сухость воздуха, отеком, да, нарушением дыхания. Но это говорит о чем? О том, что мы должны... знать опасности, убирать их и знать, как пользоваться кондиционером правильно. То есть, если есть нечто, позволяющее облегчить нам всем и нашим детям существование, то этим надо пользоваться. И если наши мамы, наши бабушки не знают как, то не надо их рассматривать в качестве источника информации в этом отношении. А просьба к бабушкам, если вы не умеете... Не знаете, как пользоваться кондиционером, не надо доносить домам изначально ложную информацию. Кондиционер – это великое достижение цивилизации, позволяющее миллионы людей спасти от теплового удара, от перегрева, от обезвоживания, от огромного количества проблем. Можете себе представить ситуацию, а я ведь с этим сталкивался неоднократно, когда у ребенка... Летом вирусная инфекция или кишечная инфекция. У него понос, температура 38,5, а в комнате 39. И стоит кондиционер, и его включить нельзя, потому что бабушка сказала, будет еще хуже. Так хуже так и будет. Потом мы едем в больницу, где тоже нет кондиционера, но там зато есть капельница и промывание желудка. И всем становится легче. Евгений Ильич, скажите, пожалуйста, какие меры предосторожности, если вот я очень долго буду ехать со своей дочерью в машине и кондиционер? Как это совместимо? Вот едем мы из Киева, например, в Крым. Да, у нас там 10-12 часов езды. Это все кондиционированный воздух. Если воздух кондиционированный, то есть работает постоянно в автомобиле кондиционер, это значит влажность воздуха в автомобиле будет около 20%. Это нехорошо. Поэтому, во-первых, все-таки, если уж нам суждено остановиться, то надо попытаться открыть двери все и совершить воздухообмен в салоне автомобиля. Это первое правило. Второе, надо увлажнять ребенку носовые ходы с помощью солевых растворов, о которых мы неоднократно говорили. Если вы будете каждые там 30-40 минут сделаете пшик-пшик в каждую ноздрю, то вы риск пересыхания слизистых оболочек носа минимализируете. Ну и еще одно правило, коль воздух кондиционированный, то надо активно дитё поить. Итак, воздухообмен, раз, поить, два, пшикать в нос солевые растворы, три, и все будет замечательно. И тогда в носу не засохнет слизь. И в трубе слуховой между ухом и носом тоже не засохнет слизь. А если вы этого не сделаете, она там соберется в слуховой трубе слизь. А потом, когда вы приедете на море и начнете нырять, эта слизь набухнет, и во всем и будет отит, и виноват будет кто? Ну, наверное, кондиционер. Евгений Олегович, старый анекдот. Семья едет в Запорожце. И муж жене говорит, нет, не открывай окна, пусть думают, что у нас кондиционер в машине. Вопросы? А вот у меня еще такой вопрос. Вот если когда постоянно работает кондиционер, нету вот такого вот увлажнителя воздуха, достаточно ли ставить мисочки с водой, как обычно? Однозначно недостаточно. Но поскольку эта штучка ровно в 10 раз дешевле, чем кондиционер, поэтому если вы на кондиционер заработали, надо поработать еще несколько дней и заработать на эту штучку. Главное на самом деле следующее. Вы должны прежде всего понимать, вам не штучка нужна. Вам нужен прибор, который называется гигрометр, который контролирует влажность в помещении. Понимаете? Все. Вот влажность должна быть выше 40%. Поэтому сначала заработайте на эту штучку. Может быть, вы живете там, где очень сыро, а вам эта штучка и не понадобится. Спонсор программы – торговая марка «Барни». Вот я слышала, что кондиционеры есть часто рассадником бактерий. Правда ли это? Конечно, это правда, если забыли обратиться к тому, кто должен обслуживать кондиционер. Если вы завели кондиционер, то это не значит, что о его обслуживании можно забыть на ближайшие 10 лет. В кондиционере есть фильтры, в которых собирается пыль, в которых могут заводиться бактерии. Эти фильтры надо эпизодически менять. Особенно надо обращать на это внимание тогда, когда это кондиционер не ваш личный. Вот вы работаете в офисе, и там много кондиционеров, а начальство может экономить на фильтрах и на их обслуживании. Этот вопрос надо поднимать, за этим надо следить, это надо контролировать. Еще раз подчеркиваю и на этом, наверное, финишируем. Кондиционер – одно из выдающихся достижений цивилизации, позволяющих человеку вообще и человеческим детенышам в частности получать радость от жизни в экстремальных климатических условиях. Тем не менее, это достижение цивилизации, как любое достижение цивилизации, требует дополнительных мозгов человеческих. То есть надо думать о том, как сделать использование этого замечательного устройства и эффективным, и безопасным. А это совсем не сложно. Надеюсь, вам все понятно, а мы встретимся через неделю.